В среду днем Славик вышел из дома на Рю де Монпарнас в состоянии тяжелой информационной контузии, осложненной сознанием того, что вот теперь-то, вот прямо сейчас, дороги назад нет, и отступление на пресловутые заранее подготовленные позиции не предусмотрено. Извините. Теперь вы, Вячеслав Михайлович, акционер серьезной корпорации. Настолько серьезной, что дух захватывает. Как раз о таких предприятиях и говорят. Вход рубль, выход два. Босс Славик, позвольте отрекомендоваться. В личном подчинении два человека технического персонала. Иван и еще какой-то незнакомый пока парнишка из местных французов. Вроде специалист по материальной части. Доступ к внутренней компьютерной сети, пускай и с некоторыми ограничениями. Допуск в совет директоров, возглавляемый Домиником Жофром. Но опять же неполный, лишь право совещательного голоса при принятии важных решений. По большому счету, не так уж и много, но и этого достаточно. Ответные обязательства выглядели не слишком тяготящими и затратными. Возможность при необходимости пользоваться дверью на мойке для друзей господина Жофра. Трансфер определенных грузов, опять же при помощи двери. Взаимообмен интересующими сведениями. Секретность, разумеется. Поддержание строжайшего нейтралитета с прочими аргусами, не разделяющими интересов Грау. Выглядит довольно безобидно. Все зависит лишь от того, в каких целях Грау решат использовать Славика у двери. Дополнительных соображений на этот счет Жофр не высказывал. Заметил только, что поразмыслит. Зато Славик, вторично пожаловавшийся на пугающие странности, встреченные им в районе устья Невы в IX веке, быстро получил помощь. И если не физическую, то хотя бы советом. «Третьего дня вы кратко рассказывали о дикобразе и так называемой тени», кивнул месье Жофр, выслушав просьбу. «Теперь извольте объяснить во всех подробностях. Итак, вы решили обследовать пространство за дверью, верно?» «Да», подтвердил Славик. «Первая разведывательная экспедиция. Я тогда и представить не мог, что на той стороне историческая реальность. Думал, это просто некий разрыв в пространстве, наподобие порталов из фантастического кино». «И что вас насторожило в первую очередь?» «Полное отсутствие любых признаков цивилизации, прежде всего техногенного мусора. В любом лесу вы обязательно найдете фантик, старую консервную банку, обрывок проволоки или гильзу от охотничьего ружья». «Похвальная наблюдательность, месье Антонов», — согласился Жофр. «Чудесно. Дальше. Вспомните о самых незначительных деталях. В противном случае я и господин Уоррингтон не сумеем вам помочь. Описано достаточно много паранормальных явлений, наблюдаемых рядом с червоточинами. Далеко не все из них поддаются объяснению с точки зрения современной науки. Но кое-что мы знаем, а самое главное – владеем технологиями защиты. Излагайте». Славик рассказал о жутковатых звуках, появившихся в приречных чащобах, о волне непонятной мглы, накрывшей лес, о собственных малоприятных ощущениях, частичной потери зрения, помутнении сознания, резком падении температуры рядом с дверью, как раз там, где противная зверюга, называемая скандинавами Хельдиром, атаковала Трюгвигоди. Закончив, Славик закатал рукав джемпера и показал следы от собственных зубов на предплечье. Тогда пришлось от души цапнуть самого себя за руку. Резкая боль позволила сбросить одурь и прорваться к двери. «Объект был материален?» – уточнил шотландец. «Я имею в виду животное». «Материальнее некуда. Чуть не оттяпал руку Трюгви и порвал когтями мою одежду. Думаю, он оказывал на меня некое гипнотическое воздействие». «Возможно. Вы потом спрашивали местных жителей о том, что они сами думают по данному поводу?» Трюгви с Кетелем в один голос уверяют, будто земли под Альдегюборгом испортились, и боги оттуда ушли. Трюгви, посвященный жрец, знает, о чем говорит. Эти люди чувствуют изменения в природе гораздо острее нас. «Собственные версии о происхождении дикобраза и причинах появления тени у вас возникли? Вы обсуждали это с кем-нибудь?» «Ну, с друзьями, которые знают о двери. Реликтовый зверь в настоящее время давным-давно вымерший. Вот единственное разумное предположение. Но я почитал в интернете справочники по палеонтологии и не нашел ничего похожего». «И не могли найти, — хмыкнул мсье Жофр. «Вы сразу пошли по неверному пути, сделав универсальный вывод из единственного ложного тезиса». «Простите, я не совсем понял». «Это благодаря неопытности, ничего страшного. Давайте построим простейший силлогизм. Посылка первая. Дважды, пусть и в разные эпохи, в одном районе появляются неизвестные и опасные существа, не похожие на животных Земли. Посылка вторая. В этом же районе находится неидентифицированная дверь. Модус выведите ей сами или помочь?» «Господи боже!» Славика как ломом по голове шарахнула. «История с Медузой в Репино, да? Она вылезла из второй двери?» «Вот видите, как все просто, мсье Антонов. Насколько далеко от места происшествия находится дверь номер два?» «Километров 35-40 по прямой, к северо-западу, за рекой, недалеко от берега Финского залива. Для крупного хищника это не расстояние. Вторая половина вашего наследства, ныне столь опрометчиво переданная во владение господину барону фон Фальцфейну, как выясняется, довольно опасна. Дверь в этом вашем Репино неконтролируема. Существа с той стороны находят возможность проникать через червоточину в наш мир. А большинство подобных тварей, как я упоминал, обладает способностями, превышающими стандартно-эволюционные. Разумеется, я имею в виду стандарт земной эволюции. Вот где корень неприятностей, обрушившихся на ваших друзей из Альдегюборга. С вероятностью 99%. Теперь сообразили? И что же делать? Выдавил Славик. Кроме того, ладно бы один хельдир, зверь. А как же чей-то рев, разносившийся по лесу? Тень, наконец. А история на скандинавском капище в самом Альдегюборге, когда что-то или кто-то убило сразу несколько человек самым диким и кровавым способом? Кто вам сказал, что дикобраз там один? Допустим, в период наивысшей активности двери номер два сквозь червоточину сюда проникли сразу несколько тварей разных биологических видов. Никто из нас не имеет и малейшего представления, что за мир находится по ту сторону. А исследования невозможны. Точнее, возможны, но сопряжены с огромными техническими трудностями. Сами подумайте. Доставить автоматические зонды в Петербург через дверь в вашей квартире, переправить в историческую реальность 9 века, отыскать ту самую червоточину в 40 километрах, установить аппаратуру слежения. Гигантские расходы с минимальными шансами на успех. Постойте, вы сказали зонды? Аппаратура? А как же обязательное правило никакой современной техники с собой? В случае с неидентифицированными дверьми этот пункт отменяется, и на первое место выходят соображения безопасности. Еще неизвестно, удастся ли переправить на ту сторону хоть один зонд. Обычный гусеничный робот-шпион наподобие машин-саперов, с помощью которых вы сожгли монстра в Репино. Учтем, что за дверью может быть агрессивная внешняя среда. Бродят хищные животные и прочее-прочее. Мало кто из аргусов осмеливался соваться в другие миры, и еще меньше их количество вернулось обратно. Я знавал только одного, и тот на сегодняшний день отошел от дел по причине ранней и очень подозрительной смерти. Неизлечимое и недиагностируемое заболевание. «Вы нарочно меня пугаете?» – нахмурился Славик. «Предостерегаю. Видите разницу? А на вопрос, что делать, я отвечу так. Постарайтесь в ближайшие недели наладить с вашими приятелями из Альдегюборга устойчивую связь. Пока идет подготовка к основному проекту, я пришлю в Петербург господина Проченкова. Вместе сходите взглянуть на окрестности второй двери. С надлежащим оборудованием и оснащением. Даниров следовало бы попросить прикрыть со спины. Вдобавок они знающие охотники. Трюгви и остальные боятся зверюк как огня. Считают их волшебными. Любое колдовство в их культуре нечисто. Они недалеки от истины. Но если удастся встретиться, постарайтесь разубедить. В конце концов, для менталитета человека 9 века тролль, лесовик или дракон является частью окружающей реальности, а летучий огнедышащий змей, наподобие сраженного Сигурдом Фафнира, значительно опаснее какого-то дикобраза. Все поняли? «Постараюсь», — сказал Славик. «Спасибо за консультацию». «Не за что, мсье. Теперь мы обязаны поддерживать друг друга. Обсудили технические аспекты сотрудничества. В первую очередь, мсье Жоффр поинтересовался, не испытывает ли новый коллега нужды в деньгах. Если понадобится на счет Славика, в любом банке переведут приличную сумму. Славик, подавив мимолетное искушение, ответил, что материальных трудностей прямо сейчас нет. Он вполне удовлетворится оговоренными 10% от общего дохода после проведения основной операции, начало практической реализации которой Жоффр наметил на грядущее лето. «Подробности пока вам будут неинтересны», — пресек Жоффр объяснимое любопытство Славика. «Могу лишь уточнить, что основная акция намечена на первое десятилетие XIV века. Королевство Франция, возможно, Шотландия. Можете приниматься учить среднефранцузский язык». «Какой-какой?» «Иван вам все объяснит. Весьма рад был познакомиться, мсье Антонов. Вы производите впечатление перспективного аргуса и разумного человека. Хотя после первой встречи в Петербурге господин Перек был удручен и разочарован вашим поведением и неуемными запросами. Признайтесь, вы его разыграли?» «Да, разыграл. Не знал, чего от вас ждать». «Теперь опасения развеяны, надеюсь?» «В значительной мере, мсье». «Но не полностью?» «Похвально. Я на вашем месте тоже не стал бы доверять абсолютно. Это показало бы, что вы не слишком умны. Доверие возникает только при успешном и долговременном сотрудничестве. Что ж, позволю себе вас далее не задерживать. Проведите последний день в Париже. Приятно. Сходите в Красную мельницу, к примеру. Я знаком с директором мельницы и закажу вам с Иваном лучший столик. Ревью начинается в 20:00 вечера.